Глава 12. Встреча с затворником. Последующие две недели мы неизменно оказывались в новом городе, и охота продолжалась. Со временем я смог наловчиться гораздо быстрее добиваться того, чтобы по мою душу вызывали сильных морфов. Нужно было за один удар уничтожить как можно больше пешек, и чем сильнее был мой удар, тем сильнее появлялся защитник. За все это время удалось набить 32 идеальных энергетических кристалла и один исключительный. Черным ядром со мной поделился морф, который уже практически превратился обратно в человека. Он обладал способностью манипулировать металлом и оказался для меня довольно серьезным противником. Вполне возможно, что если бы мне на помощь не пришла Ванесса, я бы не смог с ним справиться. Она уронила на морфа огромный кусок стены, что ей удалось телепортировать от ближайшего здания. Сразу после этого контроль морфа ослаб, и мне удалось подобраться к нему вплотную, чтобы нанести удар. По всем прикидкам, ресурсов уже хватало, чтобы завершить усиление тела. Можно было приступать, о чем я и сказал Ванессе. «У меня уже все готово, идеальное место подобрано, остается только добраться туда». Там имеется провиант и необходимый запас воды. Поэтому я смогу находиться рядом все время, которое тебе потребуется. Этим местом оказался бункер, замурованный глубоко под землей. Когда-то этот бункер предназначался для первых лиц государства, но я уже давно здесь все переделала под себя, сменила все коды доступа и оставила множество подарков для тех, кто решит сюда сунуться. К тому же я завалила все возможные входы в бункер. Здесь ты можешь быть уверенным, что не помешает никто и ничто. Этот бункер сможет выдержать самую жестокую войну, и до тебя гарантированно никто не доберется. Какой же наивной была Ванесса. В их мире сейчас находилось существо, которое с легкостью сможет вскрыть этот бункер, словно консервную банку. Архонт обладает уровнем технологий, которые даже и не снились жителям Сайлы. Даже их писатели-фантасты не могли представить подобные технологии. Но Архонту сейчас совершенно не было дела до этого бункера и до меня. Обо мне он узнает только после того, как мы встретимся с Элли и мне удастся пробудить ее память. Вот тогда он сразу все узнает и запустится двухнедельный обратный отсчет. Отсчет, по окончании которого мы с Элли уже должны будем быть мертвыми. А если подобного не случится, то Архонт рискует сам отправиться в небытие. По крайней мере, я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы помочь ему сдохнуть. Перед тем, как мне приняться поглощать кристаллы, мы с Ванессой оторвались по полной, устроив настоящий секс-марафон, после которого тело было в идеальном состоянии. Никакого возбуждения, никаких травм, никаких внешних и внутренних раздражителей. Момент для усиления был просто идеальным. Для начала я разложил все кристаллы, просто высыпав их перед собой, и обнаружил, что среди красных и черных кристаллов затесался какой-то серый. Этот кристалл отличался от всех, что я видел до этого. Формой и размером он был таким же, но я не чувствовал исходящей от него энергии. Немного поколебавшись, решил все же проверить, вдруг я ошибся, и это вполне нормальный энергетический кристалл, просто имеющий особые свойства. В некоторых мирах попадались подобные кристаллы. На всякий случай активировал свою способность и бросил кристалл в рот. Оболочка оказалась гораздо тверже, и я смог лишь помять ее. Зато услышал характерные звуки ломаемой аппаратуры. «Кто-то все это время следил за тобой», — сказала Ванесса, когда я показал ей этот псевдокристалл. «Умно и тупо одновременно. Замаскировать маячок под ядро морфа. Если бы ты сразу высыпал содержимое мешка, то план тех, кто решил за тобой следить, провалился бы. Но я сразу не высыпал, а когда открывал, показалось, что все ядра красные». В любом случае, маячок уничтожен, а те, кто смог получить от него сигнал, не смогут добраться до нас. Для этого им придется выдергивать этот бункер из земли, а затем пытаться его вскрыть. Но даже если это и произойдет, гарантирую, что смогу вытащить нас отсюда в любое мгновение. «Приводи меня в чувство каждые два дня, желательно ближе к полуночи», дал я последние наставления Ванессе и закинул в рот первый кристалл. Впереди меня ждали минимум два месяца непрерывного поглощения энергии. После первого кристалла меня ждал сюрприз по возвращении – свежее мясо, овощи и фрукты. Быстро сгоняла до ближайшего убежища и немного прикупила продуктов, сказала радостная Ванесса, наблюдая за тем, как я поглощаю все приготовленное. После поглощения кристалла организму требуется и обычная пища, которой нужно закрыть двухдневное ее отсутствие. Поэтому после каждого возвращения мне требовалось очень много воды и еды. Но каждый раз Ванесса обеспечивала все это в полном объеме. Поначалу она просила, чтобы я остался с ней немного дольше и не возвращался сразу к поглощению после того, как поем. Но я не хотел тратить на это лишнее время, и она быстро смирилась. Мне вообще казалось, что все эти просьбы остаться с ней и провести больше времени вместе были отличной игрой, а на самом деле Ванесса ждала, когда я вновь отключусь, чтобы отправиться по своим делам. И не факт, что эти дела не касались меня. В случае опасности или какой-либо угрозы со стороны Ванессы, я мог моментально вернуться, поэтому как-то не переживал по этому поводу, но на всякий случай все же ставил каждый раз сигналку, как тогда в убежище Стоун. И вот когда оставалось всего два кристалла, я ощутил, что тело полностью готово. Одновременно с этим я уловил далекий отголосок столь знакомой силы. Это точно была Элли, и сейчас она сражалась. Всплеск был настолько слабым, что практически мгновенно исчез, но мне хватило и этого. Элли уже обрела всю свою силу, и нужно было торопиться. Мое тело вышло на пик возможностей, и оставалось совсем немного, чтобы начать слияние с разумом. Но для этого ему нужно было дать отдохнуть. Слишком долго оно насыщалось энергией, и если не дать ему перерыв, чтобы успокоились все раздраженные каналы, то может случиться все что угодно. От уничтожения этих самых каналов до полной блокировки способностей. А если это произойдет, то можно смело накладывать на себя руки. Ни о каком преодолении проклятия можно даже не думать. Вернулся я самостоятельно и обнаружил, что Ванессы в бункере нет. Зато я нашел кучу продуктов, которые ждали, когда их приготовят. Вот только ждать этого я совершенно не хотел и накинулся на них в таком виде. Конечно, мясо есть сырым я не стал, а вот овощи и фрукты в прикуску с галетами съел все подчистую, запив это все парой литров воды. А дальше я просто лег спать, завалившись на кровать. Ничего не восстанавливает организм так же хорошо, как обычный сон, после которого следует просто потрясающий секс. Уж не знаю, когда вернулась Ванесса и пыталась ли она разбудить меня, но чувствовал я себя отлично отдохнувшим, словно проспал пару суток, не меньше. Поэтому наши забавы затянулись довольно надолго. «Не ожидала, что ты так рано вернешься», — сказала мне Ванесса, когда наконец смогла отдышаться. «Процесс поглощения закончился, вот я и вернулся немного раньше. В таком случае могу тебя обрадовать. Я нашла место, где уже как пару недель живет затворник. Было довольно трудно проследить за ним и при этом не попасться морфом, но я справилась. В таком случае не вижу причин откладывать знакомство с затворниками», — сказал я и принялся одеваться. За время охоты на морфов я уже множество раз сменил одежду. После каждого боя она приходила в негодность. Неизменными оставались лишь очки и респиратор. И вот за время, пока я поглощал энергию, Ванесса подобрала для меня новый наряд. Мешковатый тактический комбинезон цвета хаки с глубоким капюшоном, встроенным бронежилетом, который практически не ощущался, и кучей карманов для всяких полезных мелочей. Два модифицированных пистолета, работающих на осколках и придающих любым патронам разрывной эффект. Самое то против морфов. Ножи я решил оставить те, что нашел в прибрежном городке, да и телескопическую дубинку тоже. Место, в котором Ванесса нашла затворника, находилось в 50 километрах от бункера, в одной заброшенной шахтерской деревушке. На удивление, здесь было очень много морфов, они прямо кишели в этой деревушке. Ванесса перенесла нас на небольшую возвышенность над этой деревушкой и дала мне модифицированный бинокль, предварительно объяснив, как им пользоваться. Наша цель поселилась вон в том доме, рядом с которым стоит оранжевый самосвал. «Это рядом с которым стоит группа морфов, похожих на черепах?» – спросил я, увидев столь странную картину. Больше десятка морфов, и все имели одинаковую форму. Это по-любому были уже эволюционировавшие особи. Вот только почему такая идентичность? Они же вроде все чистые индивидуалисты, если, конечно, не брать в расчет низших особей. Там только бесформенная куча биомассы и все. А тут 8 морфов, и все как один похожи на прямоходящих черепах, с панцирями на спине, с плюснутыми головами, имеющими по 4 глаза, расположенных с 4 сторон так, что у морфа вообще нет ни одной мертвой зоны. На руках и ногах морфы имели всего по 3 толстых пальца, заканчивающихся острыми когтями размерами со спичечный коробок. Да такими ноготками можно резать металл, и им ничего не будет. Телам этих черепах мог позавидовать любой культурист. Это все ерунда, так, охрана периметра. А вот во дворе этого дома лежит действительно забавная зверушка, которая представляет реальную угрозу. Правда, наш затворник ходит по этой твари, словно по ковровой дорожке, и порой с упоением пытается размозжить ей башку ногой. Я тут же перевел бинокль на небольшой дворик перед этим домом. Но как ни старался, ничего не смог там разглядеть. Обычный двор, застеленный каким-то серым материалом, чем-то напоминающим черепицу. И больше ничего. «Нет там ничего», — сказал я Ванессе. Усмехнувшись, она сказала смотреть внимательнее, и как только я вновь обратил свой взор во двор того дома, исчезла. Исчезла, чтобы появиться прямо за полусгнившим забором. Черепахи тут же встрепенулись и бросились к Ванессе, вот только морф, находившийся во дворе, оказался намного расторопнее. В одно мгновение черепица пришла в движение, распадаясь на сотни отдельных чешуек, и в сторону Ванессы выстрелила невероятно быстрая тварь, чем-то очень похожая на скалопендру. Вот только лицо у этой скалопендры было человеческое, и 10 передних конечностей были человеческими руками, тянущимися к Ванессе. Зрелище, конечно, отвратительное, но ничего страшного в этой твари я не видел. Сейчас я мог попробовать справиться с ней, даже не прибегая к своей способности. Пара хороших ножей у меня имелась, а этого будет вполне достаточно. Да и черепахи вроде не показали чего-то странного, никаких дальних атак, ни кислоты, ни сверхскорости, ничего. Скорее всего, в ближнем бою они полагались на свою защиту, вот и весь их боевой потенциал. А нападали в основном толпой, так можно запинать даже более сильного противника. «И это все?» – спросил я у Ванессы, немного понаблюдав за скалопендрой, которая принялась укладываться обратно, создавая во дворе видимость плитки или черепицы. «Ни хрена себе все! Да эта тварь не подпускает к дому даже других морфов. В прошлый раз я видела, как она захомячила пару вот таких черепах за то, что они перешли безопасную зону. Да ни один морф сюда не суется, а ты говоришь всего. Могу поспорить, что эта абразина находится где-то очень близко к ступени иерарха. Если бы уже была иерархом, то вокруг дома был бы организован настоящий заградительный кордон из эволюционировавших особей. Все же иерархи не любят подпускать к себе низших особей. А тут вот, прямо в нескольких метрах, спокойно ползет обычный морф. Перемести меня туда. Уверен? Или все же лучше понаблюдать и составить план? Да, уверен. Переноси, сказал я, поудобнее перехватывая ножи. Больше Ванесса не стала спрашивать и сделала прыжок, доставив меня прямо на границу владений скалопендры и тут же исчезнув. Все же она сильно боялась этого создания. А зря. Когда чудовищная морда устремилась в мою сторону, вытянув вперед руки, на которых только сейчас я смог разглядеть множество тонких шипов, покрытых какой-то скользкой гадостью. Попади такая дрянь в кровь, и отравление гарантировано, а там может и мгновенная смерть. Вот только попасть в меня столь примитивной атакой было невозможно, и Скалопендра заверещала от боли, когда сразу две ее руки лишились кистей. Помимо возросших возможностей организма, я решил использовать самую малость внутренней энергии, покрыв ею ножи. Этого вполне хватило, чтобы вторым ударом оставить Скалопендру еще без трех рук. Затем я оказался на заборе, который рассыпался после того, как я от него оттолкнулся. Но мне вполне хватило этого, чтобы оказаться возле башки Скалопендры и снести ее парой ударов. В этот момент я уловил отголосок энергетического ядра и бросился к нему, огибая десятки метров тела Скалопендры, которое уже начало регенерировать. Ядро было запрятано ближе к хвосту твари, закрытое со всех сторон ее туловищем и ногами настоящего насекомого. Пришлось мне еще поорудовать ножами, чтобы добраться до серой коробочки, в которой меня ждало красное ядро. Скалопендра тут же рухнула и запустился процесс почти мгновенного разложения. Как только покончил со Скалопендрой, решил сперва посмотреть, на что способны черепахи, а уже затем постучаться в дверь к затворнику и напроситься в гости. Уверен, он мне не откажет в простом разговоре. У меня имеется парочка довольно весомых аргументов, и оба они сейчас находились в набедренных кобурах. Первая из черепах уже была на подходе и принялась истошно верещать, набирая скорость. Черепаха просто тупо собиралась снести меня, и даже смерть более сильного сородича ее не тревожила, но тут она уже виновата сама. Ножи, окутанные моей внутренней энергией, отлично сработали и на этот раз. Туловище с панцирем полетели дальше, а вот конечности черепахи осыпались рядом со мной. Ядро было в правой руке, и поэтому смерть черепахи настала очень быстро. А ко мне в мешочек отправился желтый энергетический кристалл. Больше попыток напасть на меня не было, хотя вполне возможно, что они просто ждут появления морфа, который сможет противостоять мне. Но я этого ждать не собирался, а поэтому подошел к двери и сперва громко постучался, использовав при этом ноги. Не дождавшись ответа, я просто приложил немного больше сил, и дверь с грохотом распахнулась. В доме оказалось на удивление чисто, словно прямо сейчас закончилась генеральная уборка. Все просто блестело, а в одной из комнат я застал мужика в спортивном костюме и с щеткой в руках. Этой щеткой он чистил какой-то охренительно старый ковер. Мне казалось, что он готов рассыпаться в труху в любую минуту. Но мужика это не волновало, и он методически проходился по ковру щеткой. И даже не прервался, когда я оказался в комнате. Да он даже не посмотрел в мою сторону, продолжая мерно заниматься своим делом. «Поговорим?» – спросил я, но никакой реакции не последовало. «Ты что, глухой?» – попробовал я повысить голос, но результат был прежним. Тогда я решил прибегнуть к более действенным методам и, быстро приблизившись, попытался коснуться плеча этого странного мужика. Но вместо этого едва не упал. Мужик каким-то непостижимым для меня образом оказался в полуметре слева, спокойно продолжая заниматься чисткой ковра. Предпринял еще несколько попыток, но результат оказался прежним. Он каждый раз просто перемещался немного в сторону. Причем я не ощущал абсолютно никаких энергетических возмущений, словно он и вовсе не использует никакую способность. Но этого просто не могло быть. Да и ментальное воздействие на меня сейчас не пройдет. После усиления тела вся внутренняя энергия была перенаправлена на установление связи между разумом и телом. А это во много раз усиливало защиту от подобного воздействия. Сейчас моль не смогла бы залезть мне в голову, даже будучи я в полном отрубе. Пистолет оказался у меня в руке, и я даже не целясь выстрелил. Пуля должна была угодить мужику в ногу, но вместо этого просто исчезла. А с улицы раздался яростный рев черепахи. Я выпустил еще три пули, результат оказался прежним. Каждая пуля неизменно исчезала и доставалась караулившим возле дома морфам. Судя по крикам, которые они издавали, пуля наносила гораздо больше повреждений, чем можно было представить. Пробивать толстый панцирь точно умудрялась. Тогда я просто сел прямо на пол и начал думать, как мне обратить на себя внимание затворника. Ни один из опробованных методов не сработал, а эта непонятная защита вокруг мужика была непреодолима для любой атаки. Причем эта защита работала намного лучше моей способности, не поглощала энергию атаки, а просто перенаправляла ее в другое место. Могу поспорить, что мужик мог сам выбирать это место. Думаю, именно благодаря этой способности затворники свободно передвигаются даже рядом с иерархами и позволяют себе делать все, что захотят. И вполне возможно, что именно из-за нее их не видит ни один морф. Время шло, а я так и не смог ничего придумать. Просто сидел и наблюдал, как затворник продолжает чистить ковер. Методично, не прерываясь ни на секунду. И ковер был каким-то нескончаемым. Может, так было изначально, а может, я просто не обратил внимания, но ковер оказался гораздо больше и сейчас лежал совсем рядом со мной. Хотя до этого между нами было приличное расстояние. Сам даже не знаю почему, но глядя на то, как монотонно работает затворник, я спросил: «Есть еще одна щетка?»